Владычица Богородица, преблагоукрашенный храм Святые Троицы. После Бога сокровище всех благ, чистоты, святыни, всякой истинной мудрости, источник силы и крепости духовной.